Ленин считал, что кроме контроля съезда над выборным руководящим органом, надо, чтобы в промежутках между форумами коммунистов специальная комиссия контролировала работу ЦК Политбюро. Пленум в основном согласился с ленинскими выводами и признал необходимым расширить состав Центральной контрольной комиссии, установить самую тесную связь между органами государственного и партийного контроля. Кто мог тогда знать, что в скором времени роль ЦКК будет низведена до малозначащих регистраций партийных дел наверху, а затем и вообще упразднена? Хотя Сталин был генсеком уже около года, его положение внешне ничем не выделялось. Когда участники пленума ЦК стали рассматривать представленные Сталиным тезисы доклада «Национальные моменты в партийном и государственном строительстве», они подвергли их серьезной критике. Пленум, правда, принял тезисы за основу, но в постановлении высказал длинный ряд принципиальных замечаний. Было решено после доработки показать тезисы Ленину. Текст их, подготовленный самим Сталиным, подтвердил, что и в вопросе, где генсек считался специалистом, у него много пробелов. Для окончательной доработки тезисов пленум создал комиссию в составе Сталина, Раковского, Рудзутака. На пленуме непримиримую позицию занял Троцкий. По его словам, расширение состава ЦК лишит его необходимой оформленности и устойчивости и в конечном счете грозит нанести чрезвычайный ущерб точности и правильности работ ЦК. Он выдвинул идею создать совет партии из 2-3 десятков выборных лиц. Этот орган, по мысли Троцкого, давал бы директивы ЦК и контролировал его работу. Фактически Троцкий, этот демон революции, предлагал двоевластие, двоецентрие в партии. Пленум ЦК без долгих дискуссий отверг эти предложения. Сегодня мы знаем, что 12-й съезд поддержал предложение Ленина и создал объединенный орган ЦКК и РКИ. Так документы ленинского завещания начали работать уже при его жизни. Правда, далеко не все. Известно, что письмо к съезду было перепечатано в 5 экземплярах. Они были положены в запечатанные конверты. Один для секретариата Ленина, 3 экземпляра для Надежды Константиновны и 5-й для Владимира Ильича. Ленин сказал, чтобы стенографистка Володичева написала на конвертах: «Вскрыть может только Ленин, а после его смерти Крупская». Слова «после его смерти» Володичева не решилась отпечатать. Лишь первая часть письма об увеличении состава ЦК была передана Сталину. Предложение об увеличении численности Центрального комитета было доложено съезду как одно из положений доклада Сталина по организационному отчету ЦК. Однако авторство Ленина не упоминалось. Ленин был жив, и конверты с его завещанием не вскрывались. Делегаты съезда единогласно, только его одного, избрали Ленина в состав нового ЦК и послали теплое приветствие вождю. Председательствующий на заседании съезда Каменев зачитал его под бурные аплодисменты. От глубины сердца партии, пролетариата, всех трудящихся, съезд посылает своему вождю, гению пролетарской мысли и революционного движения, привет и слова горячей любви Ильичу, который и в эти дни тяжелой болезни и длительного отсутствия не менее чем всегда сплачивает съезд и всю партию своей личностью.